Глава 19. В ту минуту, когда унтер-офицер со своими подчиненными вступали на площадь, музыка смолкала, а музыканты исчезали поочередно за занавесом, чтобы аккомпанировать представлению, между тем, как клоун визгливым голосом зазывал публику с эстрады. «Милостивые господа, сейчас начнется, не упустите случай! Спешите посмотреть на то, чего вы никогда не видели и больше не увидите, потому что выставка чудес оставит вашу общину через 3 дня. А несравненный Сиди Коко в скором времени уедет из Франции, из прекрасной Франции, в далекую холодную страну, в Россию, где бояре осыпят его рублями. Пожалуйте, пожалуйте, честные господа!» Унтер-офицер толкнул своего спутника и тихонько сказал ему: «Я думал, что чревовещатель удрал, но, похоже, ошибся. Мы не зря сюда приехали». Жители Сент-Авита хоть и откликались на зазывание клоуна, однако в малом числе. Вероятно, большая часть населения берегла денежки на следующий день, воскресенье, на который приходился храмовый праздник, а в этот праздник любые издержки считались позволительными. Унтер-офицер вошел вслед за другими по лестнице в сопровождении своего верного спутника. Он собрался было положить 20 сантимов перед толстой женщиной, как она вдруг воскликнула: «Кого я вижу? Боже мой, да это же милый рашвильский капрал собственной персоной! Так я и взяла с вас деньги, капрал. Войдите, войдите, господа! Для вас представление бесплатно, вы оказываете выставке чудес большую честь своим посещением». «Однако», — начал унтер-офицер, — «так как мы здесь не при исполнении своих обязанностей, мне кажется, что...» «Нет-нет, капрал, вам неправильно кажется», — перебила его толстушка. «Чтобы я брала деньги с жандармов, да никогда в жизни, я обожаю жандармов. Все они душки, прелесть. В прошлом году в Сен-Бриене мне сильно понравился один жандарм. Ах, какой он был красавец, даже мой благоверный супруг Жером Трабукас ревновал меня к нему, как тигр, хотя между нами ничего такого не было. Войдите, господа, войдите, и если после спектакля вы не побрезгуете выпить рюмочку старого коньяку, то мы с Жеромом к вашим услугам». Такая настойчивость и уважение к военному мундиру восторжествовали над сомнениями унтер-офицера. Он положил обратно в карман свои 20 сантимов, прошел в балаган вместе со своим подчиненным и сел позади нескольких дюжин зрителей, вошедших раньше. Появление этих двух представителей власти не произвело на присутствовавших никакого впечатления. Мы не будем описывать всевозможные упражнения и фокусы, а остановимся на последней части представления, когда на сцену должен был выйти чревовещатель. Наконец, громкая музыка возвестила о его появлении. Сиди Коко любезно раскланялся перед публикой, которая встретила его бурными аплодисментами. Унтер-офицер наклонился к своему товарищу и шепнул ему на ухо: «Право, у этого мошенника приятная наружность». «Действительно», — согласился жандарм. «Тем не менее, если он и кажется спокойным, подобно честному человеку, которому не в чем себя упрекнуть, то это потому, что он умеет скрывать угрызения совести». Сиди Коко, которого маленькая Жервеза назвала красивым мужчиной, был действительно красивым молодым человеком 27 или 28 лет. Черные глаза, блестящие и кроткие, озаряли его смуглое лицо с правильными чертами. Длинные и густые усы, тоненькие на концах, осеняли его губы и делали его похожим на военного. Из-под белого парика, по рассеянности слишком сильно сдвинутого назад, виднелись истинно черные волосы, остриженные под гребенку. Костюм чревовещателя состоял из короткого камзола, покрытого золоченой тесьмой и шнурами, шотландского пояса ярких цветов, белых, чрезвычайно широких брюк и треугольной шляпы с огромным красным пером. Сиди Коко держал в левой руке маленькую куклу в шелковом платье, так же хорошо одетую, по словам Жервезы, как и Леонтина, племянница господина Домера. Он подошел к рампе, снова раскланялся и заговорил: «Милостивые государыни и государи, имею честь объявить вам, что я исполню в вашем присутствии представление чревовещателя, благодаря которому я заслужил похвалы самых просвещенных знатоков в городах Франции и всей Европы. Я питаю льстивую надежду, что вы не откажете мне в поощрениях. Пока публика аплодирует вторично, сделаем маленькое отступление. Чревовещание, ныне совершенно вышедшее из моды, в прежнее время пользовалось огромной славой. И даже ученые много рассуждали об этом предмете. Аббат Лашапель, парижский королевский цензор, первым пролил некоторый свет на этот вопрос, более сложный, нежели многие полагают. Один бакалейный торговец в Сен-Жермене-ан-Ле по фамилии Сен-Жиль стал главным объектом наблюдений королевского цензора. Этот Сен-Жиль серьезно занимался торговлей и не извлекал из своего искусства никакой прибыли, однако не хранил его в тайне. Аббат Лашапель говорил, что он пользовался своим талантом только для забавы честных людей и для исправления дурных характеров. В подтверждении своих слов аббат рассказывал об одном молодом человеке, недавно женившемся и имевшем наклонность забывать об обете супружеской верности, которого навел на путь истинный таинственный голос чревовещателя. А некоторые прежде неисправимые вымогатели, испуганные голосами, которые, казалось, были не от мира сего, изменились совершенно и пожертвовали свое дурным путем обретенное состояние в пользу бедных и сирот. После Сен-Жиля чревовещатели, перестав работать единственно ради торжества добродетели, стали извлекать пользу из своего искусства, развлекая публику. Некто барон де Менжен прославился и обогатился посредством сочиненного им диалога, который происходил между ним и тремя или четырьмя фигурками, приводимыми им в движение наподобие марионеток. Его примеру последовали другие. Человек с куклой, пользовавшийся такой популярностью 15 или 20 лет назад, был также в некотором роде его учеником. Теперь вернемся в балаган Сент-Авита. К Сиди Коко, который и не подозревал, что ему угрожает страшная опасность. Он раскланялся еще раз и, показав публике свою куклу, тонкую талию, которую он сжимал двумя пальцами, продолжил. «Милостивые государыни и государи, имею удовольствие представить вам госпожу Сиди Коко, мою законную супругу». Эти слова были встречены хохотом. Затем, как будто с потолка, послышался хриплый, дребезжащий, ослабевший от водки, картавый голос. «Это твоя супруга, да к тому же законная? Ой-ой-ой! Если у вас будут дети, то одного мне на завод!» Все подняли голову кверху. Жандармы сделали то же. Разумеется, никто ничего не увидел, потому что этим голосом говорил сам чревовещатель. Тот же надтреснутый голос продолжал. «Ну чего вы все уставились на потолок, почтенные? Вы меня ищете на чердаке, а я в погребе. Ах, черт возьми, вот так ножка. Если у вас, милочка, и другая такая же хорошенькая, то лучших ножек не найдешь». В эту минуту голос, казалось, звучал наравне с землей. Можно было подумать, что он выходил из-под пола. Иллюзия была столь велика, что женщины вскрикнули, схватившись за платье обеими руками. А трое или четверо из мужчин посмотрели под скамейки. Чревовещатель нахмурился. «Я не стану этого терпеть», — сказал он своим естественным голосом. «Негодяй, осмеливающийся таким образом нарушать порядок, заслуживает строгого наказания. Другие, быть может, удовольствовались бы тем, что изгнали бы наглеца. Я же поступлю иначе. Я его запрячу под землю». «Ой-ой-ой!» Взвыл охрипший голос, на этот раз как будто выходя из-под земли и постепенно ослабевая. «Как тут холодно и темно! У меня уже начался насморк! Апчхи! Простите меня, господин чревовещатель! Позвольте мне подняться наверх! Я больше не буду!» «Поздно!» — сказал Сиди Коко. «Тебя нужно проучить! Ты пробудешь там до полуночи!» Затем, с улыбкой обращаясь к публике, он продолжал. «Так как теперь, милостивые государи и государыни, нам больше никто не помешает, продолжим. Я вам сейчас представил свою жену. С виду она смирна, как овечка, и даже умеет молчать. Весьма редкое качество среди особ прекрасного пола. И что ж, все это только наружность. В действительности госпожа Сиди Коко не лучше других. Она сердита, своенравна, любит поболтать и хорошо поесть. Она лгунья, кокетка». Тут кукла зашевелилась, выразила живейшее неудовольствие и воскликнула звонким голоском. «Замолчите, супруг! Гадко так поступать с несчастной, беззащитной женщиной. Вы же просто клеветник!» «Клеветник?» — повторил чревовещатель. «Почему вы меня так называете? Разве вы не любите болтать, моя душечка?» «Разумеется, нет», — ответило маленькое создание. «Я говорю хорошо, но мало. И никогда в жизни не говорю лишнего. Я не сплетничаю, не прохожусь насчет ближних, как это делают другие. Я занимаюсь хозяйством и не вмешиваюсь в чужие дела. И если меня можно в чем-нибудь упрекнуть, так это в излишней молчаливости». «Прекрасно. Вы скажете, что вы и не сердиты?» «Сердита? Я?» — завизжала рассвирепевшая кукла. «Это уж слишком. Не повторяйте этого, черт возьми. А не то я вам выцарапаю глаза». «Я вас обвинил напрасно», — рассмеялся чревовещатель. «Все здесь присутствующие могут судить о вашей скромности. Признайтесь, по крайней мере, что вы кокетка». «Вовсе нет». «Однако ваш туалет обходится мне недешево. Что ни день, то я вижу у вас что-нибудь новенькое». «Это потому, что у меня хороший вкус. Этим я вам же делаю честь». «Итак вы разоряете меня для того, чтобы мне нравиться? А для чего же еще?» «Я думаю, что все это делается для разных болтунов. Или вы полагаете, что я слеп?» «Разве я виновата, что я такая хорошенькая и что мужчины это замечают? Вы должны быть этим довольны, муженек, ведь если меня любят, так это значит, что я любезна». «Очень любезны, со всеми этими франтами, которых вы завлекаете в мой дом своими улыбками и нежными взглядами». «Не могу же я отвечать на их вежливость грубостью?» «Они за вами ухаживают, и вы им подаете надежду». «Если и так, то ведь это мне ничего не стоит, а им приятно. Но какое вам вообще до этого дело?» «Какое мне дело? Большое дело?» «Это потому, что вы человек недалекий и полный предрассудков. То, чего вы так сильно страшитесь, часто случается и с людьми получше вас, и от этого им не бывает хуже». «Быть может и так, но мне это не нравится, и это со мной не случается». «Вы думаете?» «Я в этом уверен». «Многие мужья говорили то же самое, однако же с ними это случалось. Да и как помешать тому, что захочет женщина? Вы будете постоянно со мной». «Посмотрим». «Я буду за вами наблюдать день и ночь». «Этим вы не возьмете». «Дура!» «Тиран!» «Я вас запру». «Я выскочу в окно». «Тюрьма, в которую я вас посажу без окон». «Желала бы я посмотреть, как вы это сделаете». «Ну так вот же вам». С этими словами Сиди Коко запрятал куклу в один из широких карманов своих брюк. Здесь сцена стала чрезвычайно комичной и вслед за тем почти ужасной. Зрители видели метавшуюся во все стороны маленькую фигурку. Слышно было, как она жаловалась, умоляла, потом начала ругаться. «Замолчите, бесстыдница», — сказал чревовещатель. «Замолчите, или я оторву вам голову». Кукла продолжала свое, и Сиди Коко стал приводить в исполнение свою угрозу. Тогда из его кармана понеслись пронзительные крики «Караул! Режут!». Эти крики мало-помалу перешли в хрип, затем кукла издала последний глухой звук, и все смолкло. Унтер-офицер наклонился к своему подчиненному и тихо сказал: «У меня мурашки бегут по телу. Бедная Мариетта, должно быть, точно так же кричала и хрипела прошлой ночью, когда этот негодяй ее резал, а теперь он устраивает фарс. Честное слово, дьявол, а не человек». «Вы правы, капрал», — ответил жандарм. Чтобы утешить и развеселить зрителей, Сиди Коко вынул из кармана куклу, находившуюся в бесчувственном состоянии и с повисшей головой, пощупал у нее пульс и стал приводить ее в чувство. В конце концов, он даровал ей прощение, к большому удовольствию присутствовавших женщин, которые, думая о своих мужьях, говорили самим себе: «Верно, они все такие». Успех чревовещателя был полным. Когда он сходил со сцены, ему громко рукоплескали. Он вернулся и раскланялся с публикой, которая стала аплодировать еще сильнее. «Недолго тебе праздновать, злодей», — — подумал унтер-офицер. «Что сказали бы все эти ослы, если бы я им сейчас сообщил, что этому фокуснику скоро отрубят голову?» Не дожидаясь конца представления, жандармы оставили свои места и расположились по обе стороны от отверстия, через которое артисты покидали балаган. Минуты через 3 или 4 из этой двери вышел мужчина. Унтер-офицер загородил ему дорогу. «Что вам от меня нужно?» — воскликнул изумленный мужчина. «Вы тот, кого называют Сиди Коко?» — спросил жандарм. «Я самый». «В таком случае предупреждаю вас, что всякое сопротивление с вашей стороны будет бесполезно. Я арестую вас именем закона».